Глава 11. «Хорошо», — соглашается она спустя время. «У меня есть машина, старая, но на ходу, если хочешь, дам ключи. Идея хорошая, но мне нужно проветрить голову и окончательно остыть. Я пройдусь, хочу осмотреться вокруг». Неловкость нарастает и вскоре может лопнуть, как шар. Сбегаю, почти не поев, просто потому, что практически поддался женской магии. Считай, сдался ей. Пока иду, мысли атакуют, как беспокойный рой пчел. Поклялся же, что после гнусного предательства бывшей больше не посмотрю ни на одну бабу с воздыханием. Сам буду их использовать, а себе не разрешу. Но Соня с первого дня нашего знакомства будто сорвала мой заржавелый замок сердца. Не узнала, зараза, но тем сильнее встряхнула меня морально. Остался с ней только потому, что любопытство грызло изнутри, как пес косточку. Думал, что она прикидывается и преследует алчные цели. Оттого стало увлекательно до зуда по всему телу. Зависнув тут по собственной воле, я, можно сказать, лично отдал новый земельный проект Волкову, ведь не явился вовремя на сделку. Но что странно, мне впервые в жизни плевать. Права оказалась солнечная хозяйка хотя бы в том, что ее ферма реально помогает расслабиться и забыться. Черт, если скажу своему другу Глебу, знающему меня едва ли не с пеленок, что завис в глуши и доил козу, он тупо посмеется мне в лицо. Да и совместная лепка пельменей оказалась такой же атмосферной, как показывают в сериалах. Уютной и домашней, что я обманулся мнимым комфортом. Поверил, что существует другая жизнь, без подозрений и проверок на вшивость. К сервису подхожу с долей скепсиса, но со стойким желанием зарядить телефон, естественно. У меня есть запасная зарядка и даже второй телефон в машине. Но прикинулся дурачком, забавы ради. Прикольно было наблюдать, как эмоции менялись на милом личике Сони, пока поддразнивал ее. «Ну и что, Марк, развлекся? Пожинай теперь плоды своих трудов, придурок». «Старик!» Зову его, чтобы вылез из-под капота чужой машины. Моя стоит чуть поодаль, закрытая и отремонтированная. «Ага, а я как раз хотел Соньке звонить. Готова твоя машина. Движок я перебрал, теперь как новенькая будет». Ухмыляется мне, пока неспешно протирает руки о грязное полотенце. Киваю. Хватаю на лету ключи и ныряю в свой уютный салон. Сразу ставлю айфон на зарядку, а второй достаю из бардачка и включаю. На этот раз связь ловит сносно, и я офигеваю от количества звонков помощника. Набираю его первым делом, и он отвечает буквально с первого гудка. «Босс, ты где пропал? Я уже думал, придется ехать искать тебя». «Что со сделкой?» — хмыкаю, отмахиваясь от расспросов. «Волков перехватил». «Хм, нет», — задумчиво тянет Богдан, а во мне просыпается нечто дурное. Шестое чувство, которое утром подтолкнуло к действиям, но вот просто проснулся с мыслью, что грядет жопа, и если я не потороплюсь, то пожалею. «Почему?» — спрашиваю риторически, но помощник, словно мой личный экстрасенс, заглядывает в будущее. «Я слышал, что команда Волкова заинтересовалась другим участком земельного владения, пока ехали перехватывать наш договор. Но там, по неподтвержденным слухам, куча частных домов. Вероятно, в случае успеха все они пойдут под снос. Ты бы осмотрелся, может, поймешь, на что они глаз положили». «Под снос. Бурчу, уже догадываясь, что дело пахнет плохо. Хорошо, я тебя услышал. Дай пинка нашим юристам, пусть найдут мне список земель, интересующих конкурентов. Как он будет у тебя, перекинь на мыло». «Сделаю. Но, босс, почему ты опоздал на встречу? Это на тебя совсем не похоже. Или тоже нашел что-то более стоящее?» Сам не знаю почему, но утаиваю практически все, кроме одного. Тачка сломалась. Пришлось остаться в ближайшем к автосервису селе. «В селе», — повторяет попугаем и добавляет с ужасом. «А с телефоном что, босс? Только скажи, я тебя сразу заберу». «Ой, да захлопнись уже!» Прибиваю, как комара. «Я что, сахарный? Не растаю. Тут есть хороший отель. Кстати, довольно любопытное место. А? Тянет, будто ноту взять хочет. Еще одного конкурента встретил? Бодя, слишком много дурных вопросов. Сворачивай свою деятельность и шуруй к юристам, чтобы к вечеру список был у меня». Ну не поворачивается язык обсуждать с ним Соню, что для меня нонсенс. Да и конкурентом ее можно назвать, разве что с натяжкой. Хотя не спорю, если опустить предвзятость и оглянуться вокруг ее солнечной долины, то можно найти много перспектив для так называемого мини-отеля. А уж если грамотно развить эко-направление, которым она так гордо зовет крошечную ферму, так и вовсе золотая жила выйдет. Вокруг лес и горы, природа в ее первозданном виде. Баня, рыбалка, поход за грибами, турпоходы. Так много разных вариантов. Я бы, конечно, все сделал иначе, начиная от управления и заканчивая той самой фермой. Мало животных, да и нет в них прямо сейчас экономического потенциала. Один расход и ноль прибыли. А еще зудит у меня дурное предчувствие, что Соня ведет бизнес себе в минус. И тут же царапает изнутри от желания расспросить ее подробнее, может даже дать дельные советы. Но, понимая, что углубляюсь не в те дебри, сбрасываю вызов. Нахожу в бардачке кошелек с наличкой, что лежит там всегда на крайний случай, и вылезаю из машины. Старику сую больше, чем он потребовал, а дедок вовсе не против. Берет без стеснения и еще смеет наглеть. Надеюсь, с Софой тоже будешь не менее щедрым. По плечу хлопает, будто я его сын или друг. Раньше бы поставил на место за хамство, но так и вижу перед собой грозное лицо Сони, поэтому проглатываю возмущение. Да и потому, что в глазах старика четко горит забота о ней, и мне это импонирует. По крайней мере, Степан Григорьевич выглядит надежнее, чем идиот Васька. Ну или это потому, что старик ей как отец, а Васька явно положил глаз на свободную, чего греха таить, красивую женщину. Хлопаю дружески старика по спине в ответ, не обижу. Кивает, но щурит глаза, как если бы говорил мне, я слежу за тобой, паршивец. Только тронь мою Сонечку, и ты труп. Спешно уматываю, реально ощутив угрозу. Мда, Дорошин, к такому тебя жизнь точно не готовила. На ферму возвращаюсь со смешанными чувствами, слишком много вопросов в голове и ни одного нормального ответа. Только врываюсь в дом, как со второго этажа слышу отголоски разговора. Тихо поднимаюсь и задерживаюсь у комнаты Сони. Дверь открыта настежь, а разговор на громкой связи. И голос собеседника до омерзения наглый. От такого сразу хочется принять душ, даже в одежде. Я же вам уже объясняла. Соня держится стойко, но голос все равно подрагивает. Сейчас межсезонье, людей мало. Но я все равно хоть понемногу, но погашаю кредит. Через пару месяцев снова начнется сезон, и я честно заплачу по процентам. От хреновой догадки, что тянется ядовитой змеей по коже, тяжело вздыхаю и хватаюсь пальцами за переносицу. «Полгода уже так говоришь», — тянет мужик масляным голосом, под которым скрывается алчность. «Банк устал от твоих сказок, поэтому перепродал долг. И теперь ты задолжала бабки серьезным людям. Нам плевать на твое межсезонье. Если через месяц не заплатишь, будем говорить по-другому». Едва не срываюсь в кашель от неожиданности. «Коллекторы? Серьезно?» Спешно прячусь за стеной, ведь Соня будто чувствует, что на нее смотрят. Бегает глазами вокруг, или просто ей страшно, хрен поймешь. Не хочу себя раскрывать раньше времени, ведь разговор еще не закончен. Мне кровь из носа надо услышать, чем будут угрожать. Горю весь изнутри от стойкого желания подойти и выхватить телефон, лично поставить урода на место, чтобы рот свой поганый не смог как минимум неделю открывать, но вместо этого лишь стискиваю пальцы в кулаки до хруста суставов. В конце концов, все это не мое дело.